«Бедняжка доктор Бергман», — сказала мама, когда я одним февральским утром вышел к завтраку. «Боюсь, он сильно переживает за свою семью». «В каком смысле?» «Они же до сих пор в Вене. Там сейчас такое творится». Я схватил газету. Слово «Австрия» так и бросалось в глаза заголовков. От перевозбуждения я ничего прочесть не смог, только улавливал обрывки предложений, имена. В Линце после тяжелых боев, Фей, Штаренберг, комендантский час, сотни арестов. Всеобщей стачки не удалось, венские рабочие попали в окружение. Выловить гиен социалистов призывает Дольфус. Фей, Эмиль. 1886-1938 австрийский политический деятель, лидер правой военизированной организации «Хаймвер» — «Союз защиты Родины», созданный для борьбы с рабочим движением. Штаренберг Эрнст Рюдигер, 1899-1956, австрийский государственный политический деятель, принимал участие в пивном путче, возглавлял австрийских фашистов, а в разные годы занимал посты министра внутренних дел Австрии, вице-канцлера и лидера Хаймвера. Однако перед самым аншлюсом внезапно изменил своим взглядом и бежал из страны. В годы Второй мировой добровольно сражался в рядах французских ВВС против нацистов. Дольфус Энгельберт, 1892-1935. Австрийский политический деятель. В 1932 году был избран канцлером Австрии. Будучи противником Аншлюса, заручился поддержкой Муссолини, по рекомендации которого запретил в стране левые партии и нацизм, установил авторитарную политику австрофашизма. После подавления рабочего восстания в феврале 1934 года был убит путчистами нацистами, когда те пытались захватить федеральную канцелярию. Отбросив газету, я устремился в коридор и набрал номер Бергмана. Он снял трубку после первого же гудка. «Алло, да. Здравствуйте, Фридрих». «А, Кристофер», — устало и разочарованно ответил Бергман. Не моего звонка он ждал. «Фридрих, я тут новости прочитал». «Да-да», — уже совсем безжизненно произнес он. «Я могу как-то помочь?» «Никто из нас ничего поделать не может, дитя». «Мне прийти?» — Бергман вздохнул. «Да, хорошо, если хотите». Я нажал на рычаг и вызвал такси. Пока ждал машину, наспех проглотил завтрак. Мама с Ричардом молча наблюдали за мной. Берман стал частью их жизни, пусть они и видели его всего раз, несколько минут, в тот день, когда он заехал за мной. Его трагедия стала и нашей. Когда я пришел, Берман сидел у телефона, положив подбородок на руки. Выглядел он поразительно усталым и постаревшим. «Сервус», не поднимая глаз, приветствовал меня Бергман. Он явно плакал перед моим приходом. Я присел рядом и обнял его одной рукой. «Фридрих, не надо тревожиться. С вашей семьей все будет хорошо». «Я звонил им и звонил», — устало произнес Бергман. «Тщетно. Связи нет. Я только что телеграмму отправил, но она задержится на много часов, если не дней. Я уверен, что с вашей семьей ничего не случится. В конце концов, Вена — город крупный. В газете сказано, что бои сосредоточены в одном месте. Вряд ли они затянутся». Бергман покачал головой. «Это только начало. Сейчас что угодно может произойти. Гитлер получил желанный шанс. Несколько часов, и он развяжет войну». «Не посмеет. Муссолини его сдержит. Вы читали, что писал римский корреспондент «Таймс»?» Бергман задрожал всем телом и, беспомощно всхлипывая, спрятал лицо в ладони. Наконец он ахнул. «Я так боюсь». «Не надо, Фридрих, прошу, не надо». Немного погодя, он слегка оправился. Поднял взгляд, затем встал и принялся расхаживать по комнате. Долгое время царила тишина. «Не получу вестей к вечеру», — внезапно решительно произнес он, — «уеду». «Фридрих, а что мне остается? Выбора нет?» «Вы ничем им не поможете». Бергман вздохнул. «Вы не понимаете. Разве можно в такое время бросить семью? Они и так настрадались». «Вы очень добры, Кристофер. Кроме вас у меня в этой стране друзей нет, однако вы не понимаете. Вам никогда и ничего не грозило, ваш дом в безопасности и защищен. Вам не понять, каково это быть в изгнании на чужбине. И мне ужасно стыдно, что я сижу тут, в тепле и комфорте. Вряд ли жена и дочь хотели бы вашего приезда. Они наверняка рады, что вы в безопасности, вы лишь скомпрометируете их. В конце концов, о ваших политических взглядах многие знают, вас могут арестовать». Бергман пожал плечами. «Все это неважно, вы не понимаете». «К тому же, — опрометчиво продолжил я, — вам не дадут бросить картину». И тут уже Бергман не выдержал и взорвался. «Картина! Срал я на картину! Бездушная грязь! Гадкий, лживый цирк! Каким бессердечным надо быть, чтобы в такое время снимать ее? Это преступление, мы только помогаем Дольфусу, Штаренбергу, Фею и головорезам. Лишь прикрываем лепестками розы, лепестками этой лицемерной, эрекционерской фиалки, смердящую сифилитическую язву. Она лживо заявляет, будто воды чудного Дуная голубые, тогда как они олеют от крови. Я наказан за пособничество. Мы все понесем наказание. Зазвонил телефон, и Бергман схватил трубку. Да, слушаю. Да. Он помрачнел. Это со студии, сказал он мне. Говорите вы. Алло, мистер Ишервуд? Бойко спросил голос Четсвордского секретаря. Надо же, какой сегодня рано. Что ж, прекрасно, ведь мистер Харрис слегка обеспокоен. У него некоторые сомнения по поводу новых декораций. Могли бы вы приехать, чтобы обсудить все до начала съемок? Я накрыл микрофон ладони и спросил Бергмана. Сказать, что вы себя неважно чувствуете? Момент. Постойте. Нет, не говорите. Он глубоко вздохнул. Мы должны ехать. Это был ужасный день. Бергман пребывал в каком-то ступоре, а я со страхом наблюдал за ним, опасаясь, что он сорвется. Во время дубля он напоминал манекен, которому плевать на происходящее. Когда к нему обращались, отвечал коротко и равнодушно. Никого не критиковал и никому не возражал. Отснятое отправлялось в печать, если только Роджер или оператор кинокамеры не говорили «нет», а мы тем временем тупо приступали к следующей сцене. Настроение Бергмана сказывалось на всей команде. Анита капризничала, Кромвель халтурил, Эллиот суетился, как идиот, электрики никуда не спешили, мистер Уотс часами возился со светом. И только Роджер, Стэдди работали усердно, спокойно и сосредоточенно. Когда я попытался объяснить им, что переживает Бергман, Тедди только и сказал «вот не повезло». Впрочем, говорил он искренне. Вечером, когда мы уже заканчивали работу, пришла телеграмма из Вены. «Фридрих, дорогой, не глупи. Сам знаешь, газеты сгущают краски. У Инги каникулы, она в горах с друзьями. Я испекла пирог. Мама говорит, что вышло вкусно и шлет тебе свою любовь. Целую крепко-крепко». Бергман, улыбаясь и плача, показал ее мне. «Моя жена великолепна, просто великолепна». Личное горе, однако, уступило место волнениям и гневу уже на политической почве, которые росли день ото дня. Во вторник и среду борьба рабочих не окончилась. Без четкого руководства, без лидера, отрезанные и разбитые на небольшие группы, они продолжали биться. Что им оставалось? Их дома, великолепные, современные многоквартирники, которыми вся Европа восхищалась как архитектурой нового и лучшего мира, теперь преподносились прессой как красная твердыня. Артиллерия правительства разносила их на куски. Лидеры социалистов, опасаясь такого крайнего случая, устроили схроны с оружием и боеприпасами. Но их самих к этому времени либо арестовали, либо они скрывались. Где тайники, никто не знал. Люди в отчаянии рылись во дворах и подвалах. Дольфус сгонял чаи с папским нунцием. Штаренберг, при виде 42 мертвых тел в захваченном Гетехофе, сказал, что так мало. А в Берлине следили за происходящим со злорадной усмешкой. Гитлер, не запачкав рук, созерцал гибель очередного врага. Бергман слушал каждый новостной выпуск по радио, покупал все специальные выпуски газет. В первые два дня, пока рабочие еще держались, он, вопреки всему, надеялся. Вдруг уличные бои перерастут в революцию. Вдруг рабочие всего мира заставят сильных мира сего вмешаться. Шанс был маленький, один на миллион. А потом не стало и его. Бергман рвал и метал. Хотел уже писать в консервативную прессу, протестуя против их выверенного нейтрального тона. Письма он подготовил, но я отговорил их посылать. Ему нечем было подкрепить свою точку зрения, а газеты по своим стандартам оставались идеально честны. Ждать от них большего было бы глупо. К началу следующей недели все закончилось. Дома рабочих вывесили белый флаг, Энгельсхоф переименовали в Дольфусхоф. Всех мужчин из Шлингерхофа, старше 18, даже больных и коллег, арестовали. Начался экономический терроризм, когда новый закон отменил пособие по безработице арестованным. А фрау Дольфус тем временем ходила по рабочим семьям и раздавала пироги. Сам же Дольфус искренне печалился. «Надеюсь, кровь, обогревшая нашу землю, приведет людей в чувство». Остальные очаги сопротивления в Граце и Линце тоже подавили. Бауэр, Дойч и многие другие бежали в Чехословакию. Валиша поймали у границы и повесили в Леобене, в ярко освещенном дворе, на глазах у товарищей социалистов. «Да здравствует социал-демократия! Свобода!» — успел он прокричать напоследок, когда палач с помощниками столкнули его с опоры и повисли у него на ногах. Бергман сидел в кресле на площадке, мрачный и притихший, точно дух обвинитель. Однажды утром Эллиот осмелился спросить, как ему дубль. «Понравился», — странным голосом ответил Бергман, — «понравился». Он был невыразимо ужасен, Просто образец мерзости. Ни разу в жизни не видал такого идиотизма. — Хотите переснять, сэр? — Да, непременно переснимем. Вдруг получится еще хуже. Сомневаюсь, конечно, но давайте попробуем. Эллиот нервно улыбнулся, делая вид, что понял шутку. — Вам это кажется смешным? — резко обернулся к нему Бергман. — Вы мне не верите? — Что ж, ладно, посмотрим, как вы сами снимете эту сцену. — У меня не выйдет, сэр, — испуганно ответил Эллиот. — Отказываетесь, наотрез. Вы это хотите сказать? — Нет, сэр, разумеется, нет, просто... — Мне попросить Дороти? — Нет. Эллиот, бедолага, чуть не плакал. — Так подчиняйтесь, — взревел Бергман, — делайте, что говорю! На целую неделю в него словно вселился дьявол. Он ссорился со всеми, даже с преданными Тедди и Роджером. Мы переместились на соседнюю небольшую площадку, палату в Бородонском дворце. Харрис был там, когда Бергман осматривал декорации. Я так и ждал беды. Бергман во всем видел недочеты. «В каком стойле?» — спросил он Харриса, — отыскали эти шторы. Потом он выяснил, что одна из дверей не открывается. «Простите, сэр», — оправдывался плотник, — «нам не сказали, что она должна работать». Бергман запальчиво хмыкнул, подошел к двери и остервенело ударил в нее ногой. Мы ждали, что будет дальше, а он внезапно обернулся к нам. «Стоите тут! Лыбитесь, как злые упрямые козлы!» С этими словами он вышел вон, а мы остались стоять, не глядя друг на друга. Прозвучало, конечно, глупо, но гнев Бергмана был таким неподдельным и чего-то трогательным, что смеяться совсем не хотелось. Спустя мгновение он, точно разъяренный клоун, просунул голову в окно декорации. «Не так! Не козлы! Ослы!» Было бы, наверное, милосерднее заорать в ответ, позволить ему это утонченное облегчение ссоры. Однако никто из нас не решился. Кто-то жалел Бергмана, кто-то обиделся, кого-то он смутил, кого-то напугал. Я и сам был немного напуган. Другие считали, что у меня получится его урезонить, но они глубоко заблуждались. «Поговори с ним, Крис», — просил меня Тедди, а один раз даже решив, что его осенило, добавил. «Поговори с ним по-немецки, пусть почувствует себя как дома». Но что бы я сказал Бергману? Не оправдывать же его было перед ним самим. Я бы только хуже сделал, а он и так минут через пять остывал и жалел о сказанном. Бергман вообще едва ли замечал меня, словно я собака, которая скрашивает одиночество. Ситуацию мне было не исправить. Я сидел с Бергманом почти каждый вечер, пока он изможденный не отправлялся в кровать, где лежал неподвижно. Вряд ли он спал. Я предложил бы заночевать у него на диване в гостиной, но он точно возмутился бы. Нельзя же с ним как с инвалидом. Как-то вечером в ресторанчике к нашему столику подошел человек по фамилии Паттерсон, журналист, который вел в ежедневной газете колонку со сплетнями из мира кино. Он и к нам заглядывал раз или два в неделю поговорить с Анитой. Беспардонный, глупый, толстокожий. Впрочем, его профессии таких и ценят. «Ну, мистер Бергман», — тепло начал Паттерсон, следуя шакалям инстинкту, — «что думаете о событиях в Австрии?» У меня замерло сердце. Я вяло попытался вмешаться и сменить тему, но было уже поздно. Бергман напрягся, сверкнул глазами и с обвиняющим видом резко подался вперед. «А вы что о них думаете, мистер Паттерсон?» Журналист сильно опешил, как и всякий его собрат, если ему самому задать вопрос. «Ну, я вообще-то, само собой, ужасно». Бергман подобрался и ужалил его точно змея. «Я скажу, что вы думаете». «Вы не думаете ничего, вообще ничего!» Паттерсон моргнул. Впрочем, скудоумный и не знает, когда надо отступить. «Разумеется», — сказал он, — «я даже не делаю вид, будто разбираюсь в политике. Зато политика тут ни при чем. Это касается простых мужчин и женщин, а не актрис и легкомысленных шлюх. Это связано с плотью и кровью, но вы о таком не думаете, вам совершенно наплевать!» Паттерсона и сейчас не проняло как следует. — Так ведь, мистер Бергман, оправдываясь, заговорил он с глупой бездушной улыбкой, — это не наше дело, не забывайте. Не считаете же вы, что англичанам есть дело? Бергман хватил кулаком по столу так, что зазвенели вилки и ножи. Каждому должно быть дело, если он не трус, кретин или кусок грязи. Весь этот чертов остров должен опомниться. Я вам кое-что скажу. Если кому-то сейчас плевать, скоро ему придется передумать. Вы все передумаете. Вас закидают бомбами, выкосят и покорят. И знаете, что стану делать я? Сяду в сторонке, буду хихикать, покуривая сигару и приговаривая. Ой, вот ужас-то! Но мне плевать, совершенно наплевать!» Наконец-то Паттерсон хоть немного испугался. «Поймите правильно, мистер Бергман», — поспешно заговорил он, — «я с вами согласен, я полностью на вашей стороне. О да, знаете, мне пора, рад встрече. Нам с вами надо как-нибудь побеседовать. Доброй ночи. Мы остались одни. Бергман все еще не остыл. Он пыхтел, поглядывая на меня краешком глаза. Ждал, что я что-нибудь скажу. А я, как никогда опустошенный, не находил слов. Требовательный и неустанный, Бергман сам же выкачал из меня все силы. Я больше ничего не чувствовал, только знал, что надо чувствовать в такой момент. Родилась вялая обида на Бергмана, на Паттерсона и себя. «Оставьте меня в покое», — в негодовании подумал я. Но я, которая это подумала, была и Паттерсоном, и Бергманом, и англичанином, и австрийцем, и жителем острова, и с континента. Оно разделилось и ненавидело это разделение. Я знал, что мне положено чувствовать, что для моего поколения чувствовать модно. Нам было дело до всего. Фашизм Германии и Италии, захват Маньчжурии, индийский национализм, ирландский вопрос, рабочие, негры, евреи. Мы распростерли свои чувства на весь мир, а мои раскинулись так широко, что истончились. Мне было дело. О да, еще как было до австрийских социалистов. Однако так ли сильно я переживал за них, как говорил и как воображал? Нет, не настолько сильно. Я разозлился на Паттерсона, но он хотя бы говорил честно. Что проку в сочувствии, если ты не готов отдать жизнь за идею? Толку мало, очень мало. Должно быть, Бергман догадался, о чем я думаю, и после долгой паузы тепло и нежно произнес. Вы устали, дитя. Идите спать. Мы расстались у двери ресторана, и я провожал Бергмана взглядом, пока он задумчиво, опустив голову, не скрылся в толпе. Я подвел его. Из-за собственного бессилия не смог ничего предпринять. В ту ночь Бергман, мне кажется, познал всю глубину своего одиночества. Наутро в павильон пришел Эшмет. Зачем не объяснил? Он лишь молча кивнул Бергману и встал в сторонке, загадочно улыбаясь и наблюдая за процессом. Наконец Бергман удалился в угол к Дороти, и вот тогда Эшмет, будто ждавший этого, приблизился ко мне. «Ишервуд, не уделишь мне минутку своего драгоценного времени?» Мы с ним отошли в другой конец павильона. «Знаешь, — тихо и лейно заговорил Эшмет, — Четсворт тебе очень благодарен. Вообще мы все признательны». «О, правда? Меня такое начало насторожило, даже вызвало подозрение. Мы прекрасно осознаем, тщательно подбирая и смакуя каждое слово, с улыбкой продолжал Эшмет, что ты в довольно-таки затруднительном положении, однако проявляешь недюжинное терпение и такт. Мы это ценим». — «Боюсь, я тебя не понимаю», — сказал я. Теперь-то мне стало ясно, к чему он клонит. Эшмет это заметил и наслаждался своей маленькой игрой. «Буду откровенен, хотя это, разумеется, между мной и тобой. Четсворт тревожится. Он перестал понимать Бергмана». «Какой ужас!» — идеально невыразительным тоном произнес я. Эшмет никак не отреагировал. «На него все жалуются», — доверительно продолжил он. Анита вчера сказала, что хочет уйти из картины. Нас такое понятное дело не устраивает, и все же винить ее нельзя. Она крупная звезда, а Бергман обращается с ней, как со статисткой. Впрочем, не она одна недовольна. Харрис разделяет ее настроение, как и Уоттс. Они все готовы мириться с причудами режиссера, однако всему есть предел. Я не ответил. Не претило соглашаться с Эшмидом. «Вы с Бергманом по-прежнему большие приятели, ведь так?» прозвучало как игривое обвинение. «Больше, чем когда-либо», — с вызовом ответил я. «Ну так, может, ты объяснишь, что с ним творится? Ему здесь плохо? Чем мы ему насолили?» «Ничем. Это трудно объяснить. Ты в курсе, что он переживает из-за близких?» «А, да, австрийские дела. Но ведь там все уже закончилось». «Напротив, скорее всего, только начинается». «Я про бои. Они закончились? Семье Бергмана ничего не грозит. Чего же ему не хватает?» «Послушай-ка, Эшмет, — сказал я, — толку мусолить это нет. Тебе все равно не понять. Ты только ждешь готовый материал, я же вижу. Потерпи немного. Бергман скоро придет в себя». «Дай-то бог!» — Эшмет одарил меня игривой усмешкой. «В студии он дорого обходится». «Бергман оправится», — уверенно повторил я. «С ним все будет хорошо». Однако уверен я не был. И Эшмет это знал. Два дня спустя Джойс что-то сказала Кларку об Эдди Кеннеди. Я бы и внимания не обратил, если бы они при виде меня не замолчали с виноватым и чуть ликующим видом. За утро я еще несколько раз услышал о Кеннеди. Его упомянул Фред Мюррей. Роджер говорил о нем в беседе с Тимми. Принц Рудольф пробормотал его имя графу Розанову, пока они ждали репетиции. Оба взглянули на Бергмана, и на их лицах мелькнуло скрытое удовлетворение. Потом, когда мы с Роджером сидели в будке, синхронной камеры, он мне сказал: «Слыхал, наверное, что Эдди Кеннеди этим утром глянул на то, что мы отсняли». Я не сразу понял, о чем он говорит. Странно, я был в проекционной и не видел его там. Роджер улыбнулся. «Еще бы! Он заходил позднее, когда вы с Бергманом ушли». «Зачем, интересно знать?» Роджер посмотрел на меня так, будто я только изображал невинность. «Крис, ответ один, сам угадай. Хочешь сказать, его поставят режиссером нашей картины?» «Ну?» «Черт, надо же!» «Как думаешь, Бергман в курсе?» — спросил Роджер. Я отрицательно помотал головой. «Он сказал бы мне...» «Бога ради, Крис, не говори, что узнал о замене от меня. Как будто мне охота говорить о ней». «Жаль Бергмана», — задумчиво произнес Роджер. «Не повезло ему у нас. Плевать, что он порой всех распекает, матерому морскому волку можно. Жаль, что так вышло. К тому же Эдди с этой картиной управится не лучше, чем с пьяной коровой». У меня мелькнула трусливая мыслишка. Бергман должен узнать новость от кого-то другого, и лучше бы в мое отсутствие. В обед я попытался улизнуть с площадки. Не вышло. «Идем», — позвал меня Бергман. «Отобедаем в отеле». Этого-то я и боялся. Само собой, в ресторане мы встретили Кеннеди с Эшмидом. Они о чем-то увлеченно говорили. Кеннеди как будто объяснял Эшмиду некий план, сложив на столе нож, вилку и ложку в квадрат, показывая что-то при помощи перечницы. Ни тот, ни другой не обратили на нас внимания, но когда мы проходили мимо, Эшмид взглянул на Кеннеди и по-свойски лестиво рассмеялся. Еще несколько булдоговских режиссеров и руководителей посматривали на нас с опаской. Я спиной ощущал их взгляды. За едой Берман держался задумчиво и угрюмо. Мы едва разговаривали, а я буквально запихивал в себя еду и боялся, как бы не вырвало. Сказать ему? Нет, духу не хватит. Мы уже заканчивали, когда в ресторан вошел журналист Паттерсон. Он со всеми здоровался, останавливаясь у каждого столика, чтобы пошутить и перекинуться фразой другой. Я инстинктивно понял, что направляется Паттерсон к нам. Он прямо сиял злорадством глупца, который верит, что вот-вот сорвет куш. «Так-так, мистер Бергман», — начал он, не дожидаясь приглашения, присаживаясь. «Что я слышал? Это правда?» «Что это?» — с отвращением спросил Бергман. «Насчет картины. Вы ее бросаете?» «Бросаю». «Отказываетесь? Уходите». Некоторое время Бергман с трудом переваривал его слова. Затем он отрывисто произнес. «Кто вам такое сказал?» «О, ну знаете», — ехидно заявил Паттерсон, — «все слухи, слухи». Он пристально следил за лицом Бергмана, потом обернулся ко мне и с откровенно наигранным волнением спросил. «Я лишнего не ляпнул?» «Не обращаю внимания на студийные слухи», — неосторожно ответил я. Бергман немедленно ко мне обернулся и очень зло спросил. «Так вы тоже слышали?» «Наверняка это ошибка». Паттерсон уже не скрывал злорадства. «Если уж вы ничего не знаете, мистер Бергман. Хотя странно. До меня слух дошел с самого верха, так что сомнений быть не должно. Упоминали Эдди Кеннеди». «А, ну если только в этом дело». Я отчаянно пытался дать Бергману шанс притвориться, будто он в курсе. «То все легко объяснить. Кеннеди сегодня утром смотрел наш черновой материал. Такое легко истолковать неправильно». Однако Бергман отринул всякую дипломатичность. «Кеннеди смотрел нашу пленку? А я ничего не знаю. Ничего. Мне не сказали». Он снова развернулся ко мне. «Зато знаете вы. Вступили в сговор против меня?» «Я не подумал, что это важно». «Не думали, что важно?» «О, совершенно не важно. Если меня предают и обманывают, не важно, когда мой единственный друг встает на сторону врага». Он резко обернулся к Паттерсону. «Кто вам это сказал?» «Понимаете, мистер Бергман, мне нельзя говорить». «Еще бы вам нельзя говорить. Вы же у них на зарплате?» «Отлично, я сам скажу, кто это был. Эшмид!» Паттерсон попытался сделать непроницаемое лицо, не получилось. «Эшмид!» — победно вскричал Бергман. «Ясно же!» На нас обернулись люди за соседним столиком. «Уж я ему покажу за это бесстыжее вранье здесь и сейчас!» Он выскочил из-за стола. «Фридрих!» — я схватил его за руку. «Постойте, не сейчас!» Должно быть, в моем голосе сквозило такое отчаяние, что прозвучал он повелительно. Бергман смущенно замер. «Поговорим с ним в студии», — продолжил я. «Так будет лучше. Сперва все обдумаем». Бергман кивнул и сел на место. «Ладно, поговорим с ним позже», — тяжело дыша согласился он. «Сперва надо увидеть его хозяина. Немедленно. После обеда». «Хорошо. Я только хотел угомонить его. После обеда». «Боюсь, я доставил вам дурные вести», — усмехнулся Паттерсон. «Как же я ненавидел его в тот момент». «Послушайте», — сказал я. Это ведь не отправится в печать. Ну, тут же сделался уклончивым Паттерсон, естественно, я должен получить подтверждение. Если мистер Бергман соизволит сделать заявление... Не соизволит, твердо перебил я. Сделаю, сказал Бергман. Я, несомненно, должен сделать заявление. Это уже не тайна. Пусть весь мир знает о предательстве. Я во все газеты напишу, раскрою, как в этой стране предали иностранного режиссера, гостя. Для меня это откровенно нож в спину, ущемление прав, гонение. Я предъявлю иск о возмещении убытков. Я более чем уверен, сказал я Паттерсону, что есть разумное объяснение. К вечеру вы все узнаете. Бергман лишь хмыкнул. Ну, издевательски улыбнулся Паттерсон. Очень на это надеюсь. Прощайте, мистер Бергман. Довольный он покинул нас и направился прямиком к столику Эшмидта. «Грязный шпион!» — прошипел Бергман. «Пошел докладывать». Через несколько минут мы покидали ресторан. Паттерсон, Эшмидт и Кеннеди задерживались. Я взял Бергмана под руку, решительно настроенный остановить его, случись ему вдруг наткнуться на них. Однако он ограничился громкой фразой, когда мы проходили мимо. «Иуда Искариот советуется с первосвященниками». Ни Эшмидт, ни Паттерсон не подняли взгляда, зато Кеннеди довольно улыбнулся и позвал. «Здорово, Бергман! Как дела?» Бергман не ответил. Я рассчитывал, что за время поездки в такси он остынет. Увы. Стоило нам войти в студию, как он обратился к Дороти. «Позвоните мистеру Четсворту и скажите, что я требую немедленной встречи». Дороти позвонила наверх, и ей ответили, что Четсворт еще не вернулся с обеда. Бергман, услышав это, угрожающе запыхтел. Пришел Эллиот. «Все готово к репетиции сцены в ресторане, сэр». Бергман зло посмотрел на него. «Сегодня съемок не будет». «Не будет, — глупо повторил Эллиот. — Вы меня слышали. Но, мистер Бергман, мы и так выбились из графика, и... «Сегодня съемок не будет! — заорал на него Бергман. — Вам понятно?» Эллиот съежился. «В котором часу собираемся завтра?» — наконец решился спросить он. «Не знаю и знать не желаю». Я взглядом дал Эллиоту понять, чтобы нас оставили, и он со вздохом удалился. «Позвоните Четсворту еще раз», — приказал Бергман. Четсворта так и не было. Спустя полчаса он, правда, объявился, но сразу же устроил совещание и даже спустя час не освободился. «Ладно», — сказал Бергман, — «мы тоже сыграем в крысы-мышки. Едем домой». «Я сюда не вернусь. Пусть Четсворт сам приезжает ко мне, а я буду слишком занят. Так ему и передайте». Он яростно втиснулся в пальто, и тут зазвонил телефон. «Мистер Четсворт примет вас», — сообщила Дороти. Я облегченно ахнул, а Бергман разочарованно нахмурился. «Идем», — сказал он мне. Приемный, как назло, нас задержали. За время ожидания гнев Бергмана вновь достиг точки кипения. Бергман принялся что-то бормотать, а когда прошло 5 минут, сказал. «Хватит с меня этого фарса, идем, уходим». «А может», — в отчаянии обратился я к барышне за столом, — «может, скажете, что это срочно?» «Мистер Четсворт ясно просил меня», — возмущенно ответила барышня, — «не беспокоить его. У него звонок в Париж». «Довольно», — вскричал Бергман, — «мы уходим». «Фридрих, прошу еще минуту». «Вы меня покидаете? Прекрасно. Я ухожу один». «Ну, хорошо, хорошо». Я неохотно поднялся на ноги. В этот момент открылась дверь в кабинет, и показался Эшмидт. «Не соизволите ли войти?» — пригласил он нас, улыбаясь во весь рот. Бергман на него даже не взглянул. Угрожающе хмыкнув и опустив голову, он, точно бык, выходящий на арену, проследовал в кабинет. Четсворт хохотал за столом, держа в руке сигару. Широким жестом он указал нам на стулья. «Прошу садиться, джентльмены!» Бергман остался стоять. «Во-первых, — чуть не кричал он, — я требую, чтобы этот Фуше, этот шпион, покинул комнату!» Фуше Жозеф, 1759-1820, французский политический и государственный деятель, ярый сторонник революции, противник религии, выступал за казнь Людовика XVI. На службе при новом правительстве отметился жестокими кровопролитными мерами, которых впоследствии ничуть не стеснялся, а в качестве министра полиции умело наладил сеть шпионов и провокаторов. Эшмидт продолжал улыбаться, хотя и помрачнел. Четсворт смотрел на Бергмана сквозь толстые стекла очков. «Не глупите», — весело сказал он, — «никто никуда не уйдет. Если вам есть что сказать, то говорите. От Сэнди у меня секрета в этом деле нет». Бергман прорычал. «Так вы его защищаете?» «Конечно», — невозмутимо ответил Четсворт. «Я защищаю всех подчиненных, пока не уволю их. А я увольняю». «Меня не уволите», — прорал Бергман. «Я вам такой радости не доставлю. Сам ухожу». «Уходите, значит». «Но у меня режиссеры постоянно уходят. Все, кроме паршивых, как ни жаль». «Например, мистер Кеннеди?» «Эдди?» А этот с каждого фильма убегает, он великолепен. Вы смеетесь надо мной. Простите, старина, вы уморительны сами по себе. Бергман был так зол, что не сумел ответить. Он резко развернулся и зашагал к двери. Я же стоял в нерешительности и смотрел на него. «Послушайте», — произнес Чесворт настолько властным тоном, что Бергман остановился. «Не стану я ничего слушать. Оскорбление от вас точно. Никто не собирается вас оскорблять. Присядьте». Бергман, к моему удивлению, сел. Чесворт с каждой секундой рос в моих глазах. «Послушайте», — конец каждого предложения Чесворт отмечал облаком сигарного дыма. «Вы бросаете работу. Разрываете контракт. Тут все ясно. Полагаю, вы знаете, на что идете. Это ваше дело и дело юристов. Однако этот проклятый фильм доснять надо». «Мне неинтересно», — перебил Бергман. «Картина для меня больше ничего не значит. Это уже дело абстрактной справедливости». «Кто-то, — невозмутимо продолжал Чесворт, — должен доснять фильм. И я обязан обеспечить. Ко мне приставили соглядатаев. У меня за спиной черновики показывают дремучему кретину. Давайте на чистоту. Сэнди показывал черновики Эдди неофициально. Он беспокоился о том, куда катится работа. Хотел услышать мнение постороннего. Я об этом ни сном, ни духом. Сэнди, строго говоря, нарушил правила на свой страх и риск. Мне следовало отчитать его, но в данных обстоятельствах он просто молодец. Знаю, вам в последнее время нелегко. Знаю, что ваша жена и дочь были в Вене во время того досадного инцидента. И я, черт подери, вам соболезную. Именно поэтому я так долго молчал. Однако я не могу выбрасывать на ветер деньги студии из-за ваших, из-за своих или еще чьих-то личных печалей. Затем мы пригласили на мое место этого недотепу. Я пока еще не думал заменять вас. Не знал, что вы уходите. И вот вы получите работу Кеннеди, который методично, кадр за кадром, убьет то, что мы с Ишервудом создавали все эти месяцы с такой любовью. Признаю, во многом получилось чертовски хорошо. Но что мне делать? Вы поставили нас в тяжелое положение. «Ого», — подумал я, — «да он умен». «Все разрушено, уничтожено, низведено до вопиющей чепухи. Ужасно, ничего не поделаешь». «Вы-то чего печалитесь? Картина вам не интересна». «Кто вам такое сказал?» — сверкнул глазами Бергман. «Вы сами. Я ничего такого не говорил. Мне не интересна картина, которую склепает ваш Кеннеди». «Вы сказали, что она вам не интересна. Сэнди, он ведь сказал?» «Ложь!» — Бергман зло посмотрел на Эшмида. «Я бы не посмел. Как моя же картина может быть мне неинтересна? Я вложил в нее все — время, мысли, заботу, силы. Столько месяцев. Как можно говорить, что мне она неинтересна?» «Ай, молодец!» — Чесворт от души расхохотался. Встав и выйдя из-за стола, он хлопнул Бергмана по плечу. «Вот это дух! Вам еще как интересно! Я же знал! Если кто скажет, что вам неинтересно, я лично помогу вам выбить из него дурь!» Он замолчал, как будто в голову ему внезапно пришла мысль. «А пока вот что. Мы с вами и с Ишервудом сейчас пойдем и взглянем на черновики. Сэнди брать не будем. Будет ему грязному псу наука». К этому моменту он успел подвести Бергмана к двери. Бергман шел как оглушенный, не сопротивляясь. Чесворт придержал нам дверь, и я, проходя мимо, заметил, как он подмигивает через плечо Эшмиду. В проекционной нас уже ждали. Мы отсмотрели все, что было снято за день, а после Чесворт обыденным тоном продолжил. «Отсмотрим, думаю, снятое за последние две недели». «Теперь я все понял ясно», — и шепнул Лоренсу Дуайту, когда Чесворт распорядился приготовить материалы к просмотру. «Сегодня рано утром», — ответил Лоренс. «А что?» «Так, ничего». Я улыбнулся сам себе в темноте. «Вот, значит, как». Когда все отсмотрели и зажегся свет, Чесворт произнес. «Ну и как вам?» «Ужасно», — угрюмо произнес Бергман. «Определенно это ужасно». «О, я бы не стал заходить так далеко», — вкрадчиво попыхивая сигарой, сказал Чесворт. «Сцена с Анитой чертовски хороша». «Ошибаетесь!» — Бергман моментально просиял. «Она кошмарна!» «Мне нравятся ваши ракурсы». «Ненавижу их. Они бедны и унылы, в них нет искры, как в паршивой кинохронике». «Не представляю, как можно было снять лучше». «Вам не понять», — уже с улыбкой проговорил Бергман. «Зато мне все видно. Видно ясно». «Подход неверный. Теперь я прозрел, а до того блуждал во тьме, как старый идиот». «Думаете, сумеете поправить?» «Завтра же начну», — решительно ответил Бергман. «Переснимаю все. Работать буду денно и ночно. Теперь я вижу все отчетливо. В расписание уложимся. Сделаем вам великую картину». «Еще бы!» — Чесворт одной рукой обнял Бергмана за шею. «Только сперва все новые идеи показывайте мне. Смотрите, Мы сегодня поужинаем втроем, а затем уже приступим к делу. И мне еще казалось, что мы перерабатываем. Следующие дни были ни на что не похожи. Я потерял чувство времени и пространства, я сильно уставал. Выматывались все, однако работали как никогда хорошо. Даже актеры перестали хандрить. Бергман всех вдохновлял. Его абсолютная определенность подхватила нас как течение. Повторных дублей почти не делали. Необходимые правки в сценарии придумывались сами собой. Бергман точно знал, чего хочет, а мы покорно все принимали. Окончание съемок подкралось незаметно. В одну ночь, возможно, даже в последнюю, мы заработались особенно допоздна, над большой вступительной сценой в Пратере. В тот день Бергман был незабвенен. Осунувшийся и постаревший, сверкая темными глазами, он правил нами, как ему вздумается, расплавив всех и слив в единый организм, в котором у каждого имелась своя роль. Выжатые мы, однако, смеялись, как на вечеринке, где хозяином был Бергман. Когда был снят последний дубль, он торжественно подошел к Аните и при всех поцеловал ей ручку. «Благодарю, моя дорогая. Вы великолепны!» Тронутая Анита даже прослезилась. «Фридрих, простите меня, я порой зарывалась. Больше у меня никогда такого опыта не будет. Вы самый чудесный в мире мужчина». «Ну, культя!» — обратился к своему протезу Лоуренс Дуайт. «Теперь мы видели все». Артур Кромвель жил на квартире в Челси. Может быть, всем к нему пропустить по стаканчику? Анита согласилась, согласились и мы с Бергманом. К нам присоединились Эллиот, Лоуренс и Харрис. Бергман настоял на том, чтобы прихватить Дороти, Тедди и Роджера. И вот когда мы уже начали собираться, появился Эшмидт. Я было испугался ссоры, однако ничего такого не произошло. Бергман слегка напрягся, и Эшмидт отвел его в сторонку, где произнес что-то тихо, улыбаясь своей неуловимой льстивой улыбкой. «Поезжайте со всеми», — сказал мне Бергман. «Я задержусь. У нас разговор». Не знаю, какие слова нашел Эшмидт, но когда мы встретились у Кромвеля, то стало ясно, что имело место примирение. Бергман сиял, а улыбка Эшмидта сделалась душевной. Несколько минут, и он уже звал Бергмана Фридрих. Что еще чуднее, Бергман при всех называл его зонтиком. Весь вечер Бергман блистал. Фиглярствовал, травил байки, пел, пародировал немецких актеров, учил Аниту танцевать шухплаттер. Традиционный баварский и тирольский танец включает прыжки, притопы, а также хлопки по коленям и пяткам. В его глазах сиял огонь, который на последнем издыхании выжимают из себя, подкрепившись несколькими стаканчиками спиртного. Я очень радовался его успеху. Так радуешься, когда твой папа завоевал любовь твоих друзей. Распрощались мы и пожелали друг другу спокойной ночи, часа, наверное, в 4. Эллиот предложил нас подбросить. Бергман ответил, что лучше прогуляется. «Я с вами», — вызвался я. Знал, что все равно не усну, потому что был взведен, как часовая пружина. А в Кингсбридже, наверное, поймаю такси и поеду домой. Был тот час ночи, когда уличные фонари светят каким-то нереальным светом точно далекие безжизненные планеты. Влажно-черная Кингс-Роуд была пустынна, точно лунный пейзаж. Она не принадлежала ни королю, ни кому-либо из живых. Английский Кингс-Роуд буквально означает «королевская дорога», прогулочная улица, вдоль которой расположены одни из самых модных и дорогих бутиков города. Маленькие домики стояли запертые, не желая видеть чужаков, в тихом ожидании рассвета, дурных вестей и молока. Кругом никого не было, даже констеблей, даже кошек. Был тот час ночи, когда человеческое эго почти спит, когда чувство себя, той личности, что обладает именем, адресом и телефонным номером, стирается в тончайший слой. Был тот час, когда человек дрожит, подтягивает выше воротник пальто и думает: «Я странник, у меня нет дома». Бергман, мой попутчик, шел рядом. Чужое потаенное сознание, запертое в себе, далекое, как Бетельгейзе, которое на краткий срок примкнуло ко мне в блужданиях. Бетельгейзе, звезда ярче солнца, красный сверхгигант Альфа Ориона. Сильно подавшись вперед, нахлобучив шляпу на густую шевелюру, укутав шею шарфом и заложив руки за спину, он шел, как и я, своим путем. О чем он думал? Фиалка Пратера, супруга, дочь, я, Гитлер, стихотворение, которое он еще напишет, детство, завтрашнее утро. Каково жить в этом коренастом теле, смотреть на мир этими темными древними глазами? Каково быть Фридрихом Бергманом? Есть вопрос, который мы редко задаем друг другу, ведь он слишком груб. Тем не менее, только его и стоит задавать попутчикам. Что заставляет тебя жить? Почему ты не убьешь себя? Как ты это выносишь? Что тебя держит?» Ответил бы я сам. «Нет». «Да, возможно. Я смутно подозревал, что дело в некоем равновесии, когда детали жизни находятся в упругой связке. Ты просто делаешь то, что дальше по списку. Ешь, дописываешь 11 главу, говоришь по телефону, едешь куда-то на такси, работа, увеселения, люди, книги, покупки в магазинах. Всегда есть что-то новое. Иначе никак. Иначе равновесие будет нарушено, и натяжение провиснет. Казалось, я вечно следую чужим рекомендациям. Вот ты родился и как будто пришел в ресторан. Подходит официант и предлагает много всякой всячины. Ты спрашиваешь, что посоветуете? И съедаешь поданное блюдо, решив, что оно вкусное, потому что дорого стоит или его любил король Эдуард VII. Официант советует плюшевых мишек, футбол, сигареты, мотоциклы, виски, баха, покер, древнегреческую культуру. Но больше всего он рекомендует любовь. Очень странное блюдо. Любовь. Одно упоминание этого слова, его вкус и запах, заставляло все внутри меня трепетать. Ах да, любовь в то время звали Джи. Весь этот месяц я любил Джи. С тех самых пор, как мы познакомились на вечеринке. С тех самых пор, как наутро мне пришло письмо, открывшее путь к тому, на что я и не надеялся, о чем и не думал, но о чем, в принципе, задумываться было можно, и, как мне казалось теперь, к совершенно неизбежному счастью, которому мои друзья слегка завидовали. Через неделю, или сразу, как закончатся мои дела в Булдок, мы уедем, думаю, на юг Франции. Мы будем купаться, загорать, фотографироваться, сидеть в кафе и, взявшись за руки, по ночам смотреть с балкона гостиничного номера на море. Благодарный и сильно польщенный я буду прятать свои чувства, волноваться, ревновать, проказничать и демонстрировать свои обычные ярмарочные чудеса. А в конце, о котором никогда не думаешь, я устану от трюков, или они наскучат Джи. И мы очень трепетно, с ностальгией и теплыми словами разойдемся. Расстанемся лучшими друзьями. Расстанемся и в будущем не поддадимся яду, который вызывает особый приступ ревности и страсти, когда на какой-нибудь вечеринке ты видишь, что тебе нашли замену. Я был рад, что так и не рассказал Бергману о Джи. Он бы эту связь присвоил, как присваивал все. Я же оставил ее при себе. При мне она и останется. Даже если мы с Джи всего трофеи, вывешенные друг у друга на стенах музея тщеславия. После Джи будет К, Л и М, прямо по алфавиту. Нет смысла быть сентиментально-циничным или цинично-сентиментальным, ведь Джи совсем не то, чего я хочу. Просто хорошо, что сейчас у меня есть Джи. Когда Джи уйдет, останется потребность. Потребность вернуться в темноту, в кровать, в теплые объятия нагишом, когда Джи не более Джи, чем К, Л или М. Когда нет ничего, кроме близости и болезненного отчаяния, с которым прижимаешься к чужой плоти. Боль исконного голода и конец всякого акта любви. Сон без грез после оргазма, подобной смерти. Смерть. Ее желают и боятся. Сон, которого страждут и перед которым трепещут. Смерть. Война. Огромный спящий город, обреченный на бомбардировку. Рев приближающихся моторов, выстрелы, крики, руины домов, всеобщая погибель, моя собственная смерть, смерть увиденного, знакомого, испробованного и осязаемого мира, смерть и ее армия страхов, непризнанных страхов, а страхов нам проданных и самых страшных, страхов из детства. Это страх спрыгнуть с высоты в воду. Страх фермерской собаки и пони-викария, страх чуланов, темных коридоров и страх рассадить себе ноготь зубилом, а за ними самый невыразимо ужасный из всех наш архистрах, страх страха. От него не уйти никогда, ни за что. Хоть ты беги на край мира, мы свернули на Слоун-стрит, хоть зови маму, хоть переноси все стоически, хоть спивайся или употребляй дурман, страх выседает на троне у меня в сердце. Я всюду и всегда ношу его в себе. Если он мой, если он и правда во мне, тогда... А что? Тогда ведь можно? И в этот миг вдали проглядывает точно бесконечно слабый намек на козью тропку в заоблачных горах еще кое-что. Путь к безопасности. Туда, где нет страха, одиночества, потребности в Дж, К, Л и М. На мгновение я вижу его. На секунду он становится виден четко. Затем облака вновь сходятся, и моего лица касается нечеловечески холодное дыхание ледника. Нет, думаю, я никогда так не поступлю. Уж лучше знакомый страх, опостылевшее одиночество, ибо встать на тот иной путь значило бы утратить себя, перестать быть человеком, перестать быть Кристофером Ишервудом. Нет, нет, это даже страшнее бомб, страшнее, чем жить без любви. Этому я в лицо не взгляну. Стоило, наверное, обернуться к Берману и спросить, кто вы, кто я, что мы тут делаем. Но актеры на сцене таких вопросов не задают. Мы написали друг другу роли. Фридрих Кристоферу, Кристофер Фридриху. И пока мы вместе, надо играть. Диалоги топорные, костюмы и грим нелепее и карикатурнее всего, что было в «Фиалке Пратора». Маменькин сынок, комичный иностранец с забавным акцентом. Ну и ладно, мы остановились у двери Бергмана. Ведь под масками, чтобы там доброго и недоброго мы не могли сказать или подумать друг о друге, мы кое-что знали. Под внешним сознанием два других существа, безымянных, безличных, лишенных ярлыков, встретились и узнали друг друга, пожали руки. Он мой отец, я его сын. И я очень сильно любил его. Бергман протянул мне руку. «Доброй ночи, дитя», — сказал он, и пошел к себе. «Фиалку Пратора» я так и не посмотрел. Фильм показали в Лондоне, сопроводив шумной рекламой, и он получил очень лестные отзывы. «Видели твое имя на экране», — рассказывала мама. «Очень гордились и громко-громко хлопали». Ричард все твердил. «Сразу видно рука Кристофера». «Но какая же из Аниты Хейден невинная девушка?» «Хотя поет, конечно, миленько». В Нью-Йорке фильм приняли тепло, чего британские картины добивались нечасто. «Фиалку» показывали даже в Вене. Несколько месяцев спустя я получил письмо от Лоуренса Дуайта, который отдыхал тогда в Париже. На днях ко мне заглядывала знакомая. Ярая коммунистка. Жутко негодовала. Французские рабочие де молодцы, политически осознанные. Вот только в нашем районе все собираются на «La Violette du Prater» — ужасную британскую картину, которая мало того, что по-детски глупа, так еще и контрреволюционна. Запретить ее! А ведь в кинотеатре за углом для пустого зала крутят чудесный русский фильм. Между прочим, я этот шедевр посмотрел. Обычный любовный треугольник между толстоногой девушкой, парнем и трактором. Хотя, признаю, технически великолепен. Булдок такого и за 100 лет не выдаст. Правда, бедолаги этого, поди, сами не поняли. Что до Бергмана, то «Фиалка Пратора» открыла ему путь в Голливуд. И в начале 1935 года он с семьей перебрался в Америку.